Так, какие мысли и вопросы у вас возникли? Факту, да, да. То есть это как бы вот, если это пропорционально, то, ну, то есть то спорно. Downsell — это когда ты предлагаешь, по сути, другой вариант, решающий ту же проблему, но со скидкой. Ну, который для меня наименее трудозатратный. Не для тебя наименее трудозатратный, а другой, еще раз, другой. То есть еще раз, смотри внимательно за руками. То есть регистрация товарного знака, да? Ты говоришь, что ты можете регистрировать товарный знак, а можете вообще ничего не регистрировать, просто сами себе все по почте отослать, и это будет стоить 1500. Это чистый даунселл. То есть вот вы пришли за кредитной картой, можете ее не оформлять, оформить, не знаю, телеграфный перевод, но он дешевый. Но у тебя маржа на нем выше. Но на другой услуге. Тогда это даунселл, а иначе ты просто разбиваешь пакетно. То есть другое решение этой задачи. Да, другое решение этой задачи, которое дешевле, но формально удовлетворяет, ну, как большую часть пожеланий человека. Да. На котором выше маржа. И на котором маржа выше, совершенно верно. Это даунселл. У меня вопрос насчет вчерашней стратегии конверта, да? А с работой на крупную? Не понимаю вопроса. Если в магазине, да, человек приходит или же один на один, да, да, можно выдерживать паузу, смотреть на реакцию, да. А если группа? Так же, а в чем проблема? Приведи пример предложения и группы, которые ты хочешь сделать. Ну, к примеру, вчера я планировал свое чтение, у меня конверсия 90%. Это хорошо, но хотелось бы лучше. Фанатизм, нездоровый фанатизм. Вот, ну, так. Это понятно, что это очень хороший результат, но все-таки мне не очень понятно, как проводить вот такую группу, как смотреть и как. Так ты уже провел, подожди, если ты уже предлагаешь одно скорочтение, ты уже их провел через это. То есть? Ну, то есть эта проводка должна идти с первой точки входа клиента. Вот ты человека на улице встречаешь, что ты ему первое говоришь? Ага. То есть это не подходит по ситуации. Почему? Оно подходит, ты уже это сделал просто. Ну, в смысле, они уже... Но ты им не предлагал на выбор 38 вариантов, ты им сказал, есть скорочтение, мнемотехника, да, или что ты им еще сказал? Есть скорочтение или ничего? Ну окей, есть скорочтение или ничего. Все, ты уже сделал де-факто это. Угу. Кому это в принципе интересно? Молодцы, пошли записались. Угу. То есть у тебя скрипт такой просто, ты уже его сделал. А, то есть то, что они уже пришли? Да. Они пришли, ты им говоришь, вот скорочтение, вот он так работает, берете или не берете? Ну. Это и есть этот скрипт. В чистом виде. Хорошо. Ты не задаешь им вопрос. То есть кому в принципе интересно, там с таких работ не нужно никакого делать. А зачем? То есть ты уже ее сделал. Ты понимаешь, ты так говоришь, как будто ты на улице человека спрашиваешь. Тебе в принципе интересно вот скорочтение? Это не так. Ты сначала дал ему мнемотехнику, дал ему индекс доверия, он тебе доверяет, он уже получил какой-то опыт, он знает, что это работает. И теперь ты спрашиваешь, тебе это интересно или нет. Ну, поднимите руку, кому интересно. Конечно. Все. То есть ты уже это сделал? Ну, задайте еще вопросы какие-нибудь касательно вот, чего бы вам хотелось от меня узнать. Все-таки веб-блог подразумевает, что вы что-то узнаете. Да, ты сказал, что у тебя есть 74, по-моему, каких-то навыка. Да, записано. Есть. 400 на 70 можно поделиться. Да, примерно так. Вот, хотелось бы узнать про них. Ну, какие именно тебя интересуют, давай так. Я знал, что ты задашь этот вопрос. Ну, прям. Приготовил на него ответ. Давай. Как я могу знать, ну, то, чего я не... Это не ответ. Это вопрос. Подожди. Дай мне на него ответ. Я помню то, что я хотел бы выбор посмотреть. Да, это тоже факт. Я спрашиваю сейчас немножко не об этом. То, чем я хочу поделиться, я все равно поделюсь в любом случае. Мой вопрос сейчас в другом. Чтобы вы лично, вот какая у вас заинтересованность есть? Потому что ключевая смена парадигмы, которую вот я сейчас лично делаю, вот мне надоело играть в спасение душ. Я долго и профессионально в это играл, мне надоело. Вот. Да. Интересно. Да пусть пиликает, я подойду. Четырехшаговое снятие любого возражения. Да, это не четырехшаговая, а модель четырехшаговая. Да пусть пиликает, я же говорю. Да, хорошо, про возражения договорились. Да, сейчас расскажу. Мне просто очень понравилась фраза Кеннеди. Мы не спасаем души, мы находим победителей и помогаем им двигаться к успеху. Я посмотрел на это и подумал, а что это действительно? А что это я? А что это я, да, а что это я в самом деле? Очень неадекватно и энергозатратно. Вот. Поэтому нет, я больше не играю в эти игры, расскажите нам, что вы знаете. Я спрашиваю, с чем ты сталкиваешься, какие у тебя планы и какая стратегия может тебе понадобиться. Если тебе никакая не может понадобиться, ты чисто теоретически спрашиваешь, мне вообще все равно. Тогда задай вопрос конкретно. Я столкнулся с такой штукой, да. Что для того, чтобы... Ну, сейчас я понимаю, что это, в принципе, уже легко для меня практически на любую тему стратегии, но для этого нужно, а, ее найти, а для этого нужно найти, либо ее, либо книга... Да, либо смоделировать, совершенно верно. Ну, как бы, энное количество часов. Смоделировать, правильно. Потом спроектировать, да, потом внедрять, это правда. Ну, такая штука, где энное количество минут, это было очень круто. Где особенно очень большой процент того, что мне могло теоретически я могу посмотреть, да, есть оно или нет, того, чего я хочу, да. Да. А, и если есть, то взять оттуда не за несколько часов, а за несколько количество минут. Да. Мне хотелось бы такое удобство. Я разделяю твою идею о вселенском информатории и очень надеюсь, что ты его создашь в ближайшее время, и люди будут пользоваться этим сервисом. Я думаю, это будет отлично. Ты потратишь эти часы, и люди будут приходить к тебе и пользоваться этим и внедрять это за минуты. Правда, будет клево? Мне хотелось бы услышать... Нет, ответ. Ну, ответ не... Подожди, ты понимаешь, что вот это твоя задача — создать информаторий, где ты часы вложишь, да? А люди будут приходить за минуты и все себе скачивать. Ну, клево. Я бы хотел скорее второй вариант. А, ты хотел бы скачивать? То есть ты халявщик. А почему? Ну, я не знаю почему. Родился таким, видимо, или вырос. Я считаю, что для чего нужно затрачивать... Я не об этом, я не о большом количестве, я об адекватном количестве, как бы, вот, балансе своего вклада и получаем. Что ты хотел бы сказать? За что? Предполагаю, что у меня такое есть. Ты сказал, что... Понимаешь? Нет. У меня есть те модели, которые есть у меня, да, а у меня есть люди, которые, в принципе, могут получать к ним доступ, неограниченный доступ. Но это именно уже партнерство, там, когда мы совместно делаем какой-то бизнес. Ну, то есть, там, да, это понятно и возможно. Там это просто, ну, звучит адекватно. То есть, так как люди работают со мной 50/50, да, я заинтересован в том, чтобы у них результаты были выше. Ну, там это понятно. Здесь тоже надо найти некий баланс. Хорошо. Какой ты хотел? Так я уже сказал. Думай об этом. То есть, ты хотел баланс чего-то 50/50? Ну, конечно. Половину твоего бизнеса. Или есть какие-то другие варианты? Других вариантов нет. Это правда. Вот с этим я вот не могу поспорить. Правда, я не испытываю никакой жалости, мне скорее весело. Ну, лично мне. Но я понимаю, что ты должен в этом месте испытывать некую фрустрацию. Нет. От столкновения с реальностью. Скорее не весело. Тогда видишь, как приятно. Вот, но я вообще-то все-таки про вселенский информаторий не зря. Ты сделай, тема-то хорошая. Нет, а чё ха-ха, я, между прочим, серьезно сейчас. Если ты все-таки это сделаешь, это круче Википедии. А зачем ты головой мотаешь? Я не уверен, что ты это сделаешь, я сомневаюсь, что ты это поймешь, что это действительно ответ. Что это для тебя ответ, что начни создавать такую ценность для других. Я в этом сомневаюсь, что ты это начнешь делать. Но если бы ты начал, это, конечно, несомненно, сделал бы тебя примерно как вот Джобс. Очень круто. Да. У меня вот у мастера есть в планах изучить суперпамять и скорочтение. Да. Если есть такие модели, я бы не счастлив. Есть готовых, смоделированных в чистом виде, вот которые у меня. У меня они лежат в оригинале. То есть у меня лежат модели. Сами модели. Я видел несколько вариантов, в том числе, вот, которые делает Коля и которые делает там Женя Кобыш, да? Сейчас это уже очень сильно уже отошло. Ну, не суть важно. Короче, я знаю несколько моделей, я знаю одну вот по скорочтению. Я не знаю эту модель, которую, вот последнюю версию, которую говорит Ваня, поэтому просто не могу сказать, та, есть ли у меня, которая является ли оптимальной, поэтому по скорочтению уточню Ваня. По мнемотехнике, да, есть модель, я тебе потом скажу, где ее читать. То есть она у меня нет проекта, да, проекта вот как модель, вот проект там работы с возражениями, я у меня просто руки не дошли, честно. Вот, но модель есть, я тебе его дам, если захочешь. Напиши мне. Скорочтение потом слушаю, и в том плане, чтобы быстро читать, Это неправильный вопрос. Это принципиально неправильный вопрос. И это вообще не так работает. Это не полярные вещи. Понимаешь, если ты... Вообще нет смысла читать тогда. Понимаешь? Если я знаком, может быть, ты читаешь. Получается ерунда полная, да? Нет. Одна из лучших моделей, которую я лично знаю, описана в книжке Ферриса. На самом деле. Вот. Абсолютно. И почему я читаю быстро? Ну почему? Потому что я читаю там книжку за 3 прохода в книжке. Первый за 5 минут, второй за 15, третий за 30. Да, итого, сколько у тебя получается? Там 50 минут на книгу, да? Вот. Но перед первым проходом, вот и еще 10 минут ты тратишь на то, чтобы найти, то есть письменно выписать те вопросы, которые хочешь из этой книжки вычитать. Как пробовал, всасываешь? Парабеллум смоделировал это с одного из американских дядечек. Там дело не во всасывании книжки. Там дело в том, что ты правильно ставишь себе задачу и список вопросов перед тем, как ее прочитать. Понимаешь? На эти ключевые слова потом опираешься. А тебе уже не надо на что опираться, на самом деле. Ты получаешь все ответы. А я обычно, вот, когда я читаю книжку, это жесть. Это проблема, потому что я обычно дальше 40-й страницы не читаю. Ну да, все понятно. Уже на полгода внедрять. Спасибо. То есть, ну что я дальше читать? Ну что я буду читать дальше? Зачем? Я «Стратегию голубого океана» так читал там 2 года, наверное. Я вот каждый раз дочитывал, знаешь, еще на 15 страниц дальше. Это гениально! Закрывал книжку и шел внедрять. Ну зачем? Остальное. Вот. Поэтому скорочтение само по себе это бесцельная задача. Тебе надо научиться все-таки ставить вопрос. Причем в письменном виде. Будь здоров. Потому что если читаешь художественную книгу, где вопросов нет, тогда какая разница, с какой скоростью читать, да, это удовольствие. Если читаешь вопросы, которые тебе нужно найти ответы, да, вот если есть вопросы, выпиши их. Потому что большинство людей подходит, опять же, с позиции халявщика к книге. Они говорят, ну вот сейчас я прочитаю, получу новую информацию. Новую информацию. Она каким-то волшебным образом загрузит мой мозг, и может быть когда-нибудь из этого хоть что-нибудь родится. Не родится. Значит, когда ты читаешь книжку, ты сначала выписываешь вопрос, что я хочу, ответ на какой конкретный вопрос я хочу получить. Да, например, как удвоить X, там, как привлечь больше клиентов, как там, 13 способов малобюджетного маркетинга, там еще что-то. Да? Вот, как уволить сотрудника без потерь. Там, ну, конкретные вопросы. И говоришь, я хочу в этой книжке найти ответы на эти вопросы. И читаешь ее. Что? Если в этой книжке нет. Тогда ты поймешь, что за 15 минут выкинешь книжку и пойдешь искать следующую. Она тебе не нужна тогда. Понимаешь? Это раньше, это вот переход, который люди не осознали, к сожалению, в массовой культуре. Раньше книга была книгой. Ее руками переписывали годами, она стоила как лошадь. Вот. Можно было там рыцаря экипировать на книгу. А потому что это был единственный источник знаний в принципе. Вот тогда, книга была способом формирования твоего внутреннего мира. Сейчас книга – это всего лишь точка зрения конкретного автора с набором ответов. Да? Меня не интересуют книги людей как бы теоретически. Ну вот почему я не люблю философскую, особенно русскую философскую мысль? Это невозможно читать. Но мало того, что я метамодель знаю, это уже для меня печально, потому что это за вторую страницу читать невозможно. Вот. А потому что это подтасовка, передергивание, переливание из пустого порожня, но это бы еще ничего. Там нет задачи в книге. Значит, я вот открываю книгу, я хочу спросить, а зачем вы это написали все? Вы намерили. Да, зачем? Вот что измеримо изменится в мире после вот этого шлака? Вот зачем эта графомания вся? Но это мои рассуждения о смысле Вселенной. Отлично, заведи блог. Да-да-да. В WordPress есть, когда создаешь новый шаблон, там появляется первая запись по умолчанию. Еще, как это? Всего лишь еще один блок на WordPress. Just another one blog on WordPress. Вот, да, это так. Вот когда книжки, в большинстве своем, именно такие. Иногда попадаются хорошие, но это значит, их пишут адекватные люди, а адекватные люди уже в заголовок выносят решение. Та-дам. 34 способа перестать стесняться там, еще что-то. Ну круто же. Ну вот берешь, ну, понимаешь, нормально. Дальше либо делаешь, либо не делаешь. Модель. Поэтому относительно скорочей. Вот относительно мнемотехники это другое дело. Это чистая практика, чистая работа, и есть хорошая методика, и я тебе, ну, скажу, где ее скачать. Вот, по-моему, она стоит. Она что-то стоит, я не уверен, что она у меня сохранилась вот в этом виде, ну, в хардкопе. Что-то она стоит, не так дорого она стоит. Вот. Мне она понравилась в свое время. Я ее до конца так и не прошел. Вот, не хватило времени. Когда читал, понравилось это задание? Да. Конечно. По поводу скорочтей. В аэропорту на полу полежать 10 секунд. В аэропорту? Там. Я ходил в театральную студию, ходил по Невскому, обмотанный туалетной бумагой. Люди. Ну, то есть, дед сад ромашка. Я ночевал у чужих людей в Киеве. То есть, я такие вещи делал. Я получал от людей согласие на добровольное вступление в общество охраны Луны с числом, подписью и паспортными данными. То есть, коллеги, не смешите меня. Лежать на полу в аэропорту. Окей, не проблема. Вот. Это хорошее задание. Да, я такой-то, да, председатель общества охраны Луны. Иванову МР. Я такой-то добровольно вступаю в общество охраны Луны и выражаю протест против агрессивных действий Соединенных Штатов Америки в космосе. Это же много людей пойдет, куда это делать. Да, число, подпись, адрес, паспортные данные, телефон. Нет, ну, я не знаю, ни задачи не было. У меня на тренинге была задача за час собрать 5 таких заявлений. Да, я их... 5, естественно. Кушать и кушать пошел. Ты же должен был вообще быстрее собрать. Я не ставил такой цели. Я никогда не, вот, я не вижу смысла. Я не фанат, знаешь, там, а вот за полсекунды, да. Вот эти китайские фермеры, Lineage, которые... Ну, что, манчкины, вот когда в играх есть, которые добиваются, знаешь, там, о, я эльф, 99 уровня, это... я нет, я вот, есть, любимая моя игрушка была в свое время, там, годы назад, годы реально, там, 10 лет, в 97 году, Settlers, с первой, там, первой три версии, и сейчас вышла Settlers Online, и это клево, но я поиграл в Settlers Online, мне это нравится, я дошел до 15-го, там, до 16 уровня, до 19-го, потом, из, там, фиг знает скольки, да, и понял, что дальше идет итерация одного и того же. И все, спасибо. Я сейчас в игры играю, чтобы геймдизайн посмотреть. Да, посмотреть, как выстроена механика, вовлечение человека внутрь. И более того, обычно бросаю на самом интересном месте, чтобы понять, почему меня будет плющить. Потому что если я это пойму, я смогу это куда-то интегрировать. Понимаете? Что у меня ферма там работает, там мрамор добывается же, мрамор же добывается. Ну, а у меня и дубовые доски. Это чудовищно. Конечно, конечно. Пока их не выполнил. Конечно. Поэтому вот тот вариант прохода стартапа, который есть сейчас, он как бы такой компромиссный. Он абсолютно правильно моделирован. Вот эта модель, абсолютно проект, абсолютно правильный. Но на него не добавлена мотивация, игровая компонента, видеокейсы и так далее. Ну, просто не успеть. Вот. Почему я хочу сейчас, я полностью прекращаю все остальное. Я хочу сделать идеальный курс. Вот прям. Нет, это не манчкинство. Манчкинство это будет, если вот когда он будет идеальный, допинать каждого до результата. Мне это не интересно. А мне надо, чтобы вот с моей точки зрения, вот он для любого адекватного, мотивированного человека дал результат. Да, не надо. Как ты работаешь с твоей идеальностью? Через намерение, я думаю. То есть для меня идеальность обычно контактная. Да, если каждый человек, который хочет результата, его получает, меня это полностью устраивает. То есть, вот если человек не хочет, приходит и задает идиотские вопросы и серии, а вот это вот. Ну, стартап, я понимаю, что там много людей прилетело, чтобы Конечно. Но мы умнее. Мы не даем им гарантии, если они не прошли курс целиком. А курс они пройти целиком не могут, пока все не выполнят. И поэтому они либо слетают с гарантии, либо выполняют. Меня устроит сходимость там 40%, меня устроит. Ну, в школе не совсем так. В школе ты можешь похалявить или списать, или... Там, технически. То есть, если ты не прошел следующий класс, все? Ну, формально, да. Все. Формально, да, да, да, да, да. Слетаешь с гарантией. Слетаешь с гарантией. Девятого класса слетаешь. Так в том-то и дело, что тебя опять отправляют на второй курс. Ну, как у нас, короче. В один из дней три, по-моему, кто это разговаривал там по завершению процесса. Да. Сказал, что мы будем подробно разладить вариант на вебблоге. Завершение процесса. Ну, как там, медитация, там, как процесс. Вот ты говорил, там, сидишь где-нибудь там, на берегу пляжа. И там сидишь, вот о чем думаешь, я сказал, ну, типа, с тобой поговорим там. Хорошо, да, хороший вопрос. То есть про возражение и про завершение процесса, да, договорились. И обещал еще сдать этих, да. Гештальт ребят, с которыми ты полтора года там уже. Да, хорошо. Хорошо. У меня вопрос. Ты сказал, что при скорочтении нужно ставить вопросы. Да, конечно. Я прошу тебя, кого я учу, ставить конкретные задачи. Наверное, да, конечно. В идеальном мире. Да. Что лучше, в идеальном мире или вопросы? Это синонимы до некоторой степени. То есть это уже смысловая игра. То есть как хочешь. То есть, понимаешь, другое дело, что формулировка реальные изменения в реальном мире провоцирует их к магическому мышлению. Ну, то есть что? Нет, стул перекрасится в красное, то, что я прочитал. И для этого нужна какая-то информация. Чтобы. Да. Да. И как еще можно это достигнуть? Да, да. Ну, то есть ты имитируешь, что у тебя курс по скорочтению. Это не так. У тебя курс по постановке цели. Есть еще часть по скорочтению. Да, да, да, да. Есть небольшая часть по скорочтению. Ну, нормально, каша из топора, одобряю. То есть так и должно быть. Люди приходят за скорочтением, а их учат ставить цели, работать, ну, достигать результата. А еще про скорочтение. А еще быстрее читать, но это уже случайность. Да. Почему случайность? Ну, а какая разница? Ну, пойми ты, будут они быстрее, не будут они быстрее. Все помрут в конце. Ну, какая разница? Это потрясающе. Ну, потому что для большинства людей нет никакой разницы, с какой скоростью читать. Это бессмысленное занятие для них все равно. Они ничего не меняют в жизни. Плюс научить, потому что они же пришли за этим. Это правда. Они не за этим пришли. Они думают, что если они будут быстрее читать, то они получат новую информацию. Это им волшебным образом поможет. А это неправда. Никакая новая информация им не поможет. Новые действия, да, им помогут. А новой информации нет. Ну, я первую половину этого нашел, вторую половину быстрее читать. Ну, надо же им что-то дать, да? Во вторую половину, я понял. Хорошо. Ну ладно, да. Запишите все остальные вопросы, я к этому вернусь. Так, возражение. Смоделировано Тедом Джеймсом, непонятно с кого. Я брал с Теда Джеймса. Это американский тренер НЛП. У него очень крутой курс по тренингу тренеров НЛП. На английском, естественно. По-моему, есть в записи и на дисках можно купить. Ну, реально крутой. Там есть много-много-много крутых, интересных вещей. У него есть практик-мастер-тренер. Практик очень пошаговый, прям по урокам, структурно. Мне до этого еще не удалось дорасти. Вот. Мастер, сложно сказать, не очень про моделирование, поэтому больше такой практик плюс. А вот тренерский, да, тренерский у него классный. Вот. Зовут этого человека Том Тед. Я не помню, через какую букву он пишется. Тед Джеймс. А у него это практик мастер тренер написано в виде видео или же тренинг? Я в аудио смотрел, ну слушал. У него есть, по-моему, на дисках. Я не уверен, что есть видео, не знаю. Но я слушал в аудио. То есть ты советовал? Я говорю, я советовал бы его в принципе. Формат, который вам подходит, выбирайте сами. То есть я работаю с аудио. Опять же, это не значит, что его надо слушать обязательно. Да? Это просто я отдаю ссылки, кого я моделировал. Значит, Тед Джеймс. Он в тренерском давал специальный блок по продаже своих тренингов, по продаже своих продуктов. На самом деле это был не блок по продаже тренингов, потому что эта информация у Кеннеди гораздо лучше. Да, вот инфомаркетинг у Кеннеди лучше. Это блок его опыта работы с продуктами, ну, с франшизами, страховками, всякой такой фигней. Что интересно, он выделяет 5 возражений. Первое, мне это не надо. Ну, то есть это вот мой проект уже на основе того, что он дает. И он вот это делает неявно. То есть он говорит, что его модель является универсальной и подходит во всех случаях, что неправда. Так? То есть он вот этого особо не выделяет. Он дает неконтактную модель. То есть вот если у вас есть, он помогает впарить, если у вас есть что-то. Так? В моем проекте ситуация немножко отличается. То есть он говорит, вот есть стул, есть 4 типа возражения на стул. Нет денег, нет времени, мне не работает, и я вам не верю. Я вам не верю. Все. Все возражения сводятся к этим 4, в принципе. Практика показала, что действительно так. Что круто. Ну, то есть, вот, их очень мало. Вот. Не работает, это не работает устройство. То есть, вот то, что вы принесли, не работает. То есть вы хороший человек, но это не работает. Да? Я вам не верю, эта штука может и работать, но у вас я не куплю даже там самую крутую лошадь. Ну, вот. Потому что вы лично недостойны доверия. Вот это принципиальное отличие. А здесь не работает продукт, здесь не устраиваете вы. И на каждое из возражений есть принципиальный ответ. В той версии, которую я тебе слышал раньше, когда не работает, звучало со мной это не работает. Ну, со мной это не работает, да. Но, в общем, это не совсем, это не важно. Это может быть у меня не работает, и устройство не работает. В общем, ответ одинаковый, какая разница. Это не работает. Принципиальное отличие, что вот устройство не работает, чем вы человек хороший. Вы человек хороший, устройство не работает. Там, неважно, со мной, там еще что-то. Да. А вот это я вам лично не верю. Вот это принципиальный момент. А со мной, ну, понимаешь, о чем я сейчас, да? Для целей модели это не важно. Формально ты прав. Но для целей модели это не важно. Потому что ответ всегда одинаковый. Что возражение «я такой кривой» это... Возражение «я такой кривой» это все равно не работает. Да, то есть со мной это не работает или устройство не работает. Да. Ну, вот это очень частое возражение. Да, понятно, есть вот люди, вот другие люди, вот они умеют, а я нет, я, у меня не получится. Это часто. Нет, это скорее ваша технология не работает. А это, не, ну понятно, вот был бы я помоложе, вот внедрил бы вот это вот. Да, это со мной это не работает. Окей. Значит, что предлагает Тед Джеймс? Вот это он оставляет за скобками, особо с этим не работает. Да? То есть, если человек говорит, мне это не надо. Он предлагает ответы на каждый из этих вопросов. Значит, ответ нет денег. Ну, то есть, если нет денег, что надо отвечать? Ну, мы их дадим. Ну, во-первых, либо мы их дадим. Нет, нет. Именно поэтому вам нужно купить нашу шнягу X, потому что она дает вам деньги. В принципе, этот метод можно метод зигзага называть везде, в любом из этих случаев. Нет, вот здесь его нельзя использовать. Я вам не верю, именно поэтому купите или что? Вот здесь, смотри еще раз, принципиальный ответ. Это не лингвистическая игра. Это значит, что ты должен адаптировать свое предложение так, чтобы действительно показать человеку реальную денежную выгоду. Понимаешь разницу? То есть ты не заговариваешь, ты его не забалтываешь. Ты действительно адаптируешь свое предложение. То есть у нас сейчас нет денег. Поэтому вам надо купить вот наши палеты, потому что они сэкономят вам, и вы сможете заработать еще на этом. Вы специально продумываете, где другой человек сможет получить выгоду. До того, как прийти на переговоры. поэтому ему надо их купить, потому что твоя штука либо поможет ему их заработать, либо поможет ему сэкономить. Тогда они у него появятся, поэтому ему и надо ее купить. Если эта штука на самом деле никак ему не поможет. Тогда у него вряд ли будет это возражение, и тогда не продавай ему так, или не продавай этим людям. Да, это впаривание в чистом виде. Если совсем не помогает. То это впаривание чего-то, что у тебя есть на руках, но что им не нужно. Это работает, если эта штука поможет. Приведи пример. Мои комнаты сделали, на мой взгляд, никак не помогает. Ну почему? Нет, ладно. К вам придут люди, да. И у вас такая крутая, значит, у вас можно покупать, да. Что-то надежное. Да. Или к вам будут приходить и видеть, что вы потратили там 800 штук на козырек, и будут видеть, блин, на козырек 800 штук, значит, есть бабло. Значит, это же такой идиотизм, козырек 800 штук. Ну, то есть, мышление обывателя будет таким, да? Но это редкое возражение. Если у вас, вот в вашем случае, ваша штука не решает проблему вот с деньгами, не надо продавать ее людям без денег, это называется. Тогда у вас нет ответа на этот вопрос, и тогда оно вас вышибает просто. Да, но по-хорошему надо бы иметь ответ. Или заниматься чем-то еще, кроме этих штук, потому что иначе мы опять перевязаны к продукту и его впариваем. Это не обязательно плохо, поймите. То, что мы вот это впаривание, оно все равно будет работать еще какое-то время. Достаточно долго в России тоже, в том числе. Тем более штучное, тем более эксклюзивное, тем более все. Всегда будут покупать. Это нормально. Да. Но не надо рассчитывать на то, что вот массово они будут говорить, не-не-не, на такое у меня денег нет. Ну, все. По-хорошему, да, во-первых, да. Ну, или процент, как минимум, да. Это первое. Но второе, все-таки, попробуй придумать, как ты можешь дать им возможность заработать денег. То есть, предлагаем какие-то, дай им возможность заработать денег, что именно поэтому вам и надо это купить, потому что мы вам еще дадим кредитную карту, а еще два проекта, которые вы сможете реализовать и денег заработать. Это очень помогает жить, когда у тебя действительно есть хороший ответ на этот вопрос. Да. Ну, слишком дорого. Так, потому что, как дорого-то? Мы даем тебе зарабатывать. А, нет времени. Что с этим? Аналогично. Та же самая история. У вас должен быть ответ, почему именно ваше решение экономит время. А, я сейчас этим не могу заняться. Почему или как? Ну и так, и так. Это не важно. Но ответ конкретный должен быть. У меня сейчас нет времени учить скорочтение. Как нет времени? Сидеть за компом, заниматься ерундой и тратить сотни часов там времени у вас есть? Да. Который можно вообще не читать. Можно вообще не читать, это правда. Короче, здесь ответ. Именно поэтому вам и надо купить ее у нас. И правильный ответ, такой правдивый. Дань, включи, пожалуйста, обогревчик. Да. Поставь его сюда. А, со мной это не работает. Очень легко вышибается прям. Как? Не питомец на полу. Вы же не пробовали. Не, вы же не пробовали, а попробуйте прямо сейчас. Не надо. Вы прямо сейчас попробуйте. Вот вам тестовый экземпляр, тестовый образец. Также. Поэтому Пэган говорит, вот вы когда делаете бесплатное видео или что-то, у вас должна быть одна простая методика. На примере пикапа я хорошо видел, что если вы идете по то там расплачиваетесь деньгами там или кредиткой, и вам понравилась девушка продавщица, да, то вот вы когда даете ей деньги, да, кто это рассказал? Он Пэган, да. Вот вы, когда она берет, вы чуть-чуть руку так отдергиваете, наступает небольшое замешательство, смотрите на нее, улыбаетесь. Она обязательно улыбнется вам в ответ. Говорит, вот вы рассказываете это людям. И все, и даете это. И вот вам один совет, который вам надо внедрить вот сегодня. Вот пойдите, найдите симпатичную продавщицу и сделайте с ней. Вот. Она говорит, и потом он рассказывает, почему он это делает. Потому что они все равно завалят это знакомство. Они все равно потом его провалят, потому что они не могут общаться. Но эта фишка сработает. Знаешь? Говорит, вот попробуйте, вот она же работает, значит, все остальное работает. Вот логика. Попробуйте прямо сейчас. И должна быть фишка, которая работает. Вот как у Ферриса. Вот прямо сейчас удвоите скорость чтения. Вот прямо сейчас. Вот, когда вы смотрите это бесплатное видео, вот удвоите скорость чтения. Вот прямо сейчас. А у нас вы сможете его в 10 раз увеличить. Вот, мы, поэтому мы удвоение отдаем бесплатно. Но не жалко, реально. Вот удвоите. А у нас в 10 раз. Да. Вот должно быть. Тестируйте. То есть вот вам тест бесплатно. То есть упрощенный, допустим, вариант, допустим, как у Ферриса, можно было сразу. Я не знаю, дальше сам решай. Ну, то есть, как тест, да? Короче, ответ на возражение «это не работает», пробуй. Прямо сейчас. Вот тебе образец, пробуй. А, с, допустим, с твоим бизнесом, что бы ты... В смысле? Ну, у тебя, то, что ты сказал, 30-150 заработал. Ты мой запуск смотрел вообще или нет? А. Видео. Чуть-чуть. Ну, вот посмотри. И я не верю лично вам. Отзывы и рекомендации. Отзывы, дипломы, рекомендации. Или направление контакта. И направление контакта. Алан Карнин, вот абсолютно. Читал. До конца дочитал, расскажи. Ну я там. Ну, мой знакомый прочитал, у него не работает. Началось, да. Потом убеждают абсолютно такой. Вот уверенность. Конечно. А если направление контакта правильно, четвертое вообще не возникает, правильно? Все равно может возникнуть. Да? Направление контакта, отзывы, рекомендации, вот это все сюда. Создание личной легенды. Отзывы, рекомендации, личная легенда. Экспертность. Да, экспертность. Это отзывы о нас, да? Угу. В принципе, все равно, они должны быть. То есть все равно, что там написано, все равно. Абсолютно все равно. То есть они должны быть. Классический диалог звучит так. Вот, а вы можете дать рекомендации? Да, а ну тогда не надо. Вот это самый частый вариант. Не просит. Их должно висеть там пол стены и все. Что там написано вообще? Да, примерно так. Да. Которые заходили в офис. Ну, то есть. Да. Да. Эти люди видели нашу рекламу. Что с этим можно сказать? Вот. Все. Но что Тед Джеймс, что отличает этот проект от того, что делал Джеймс? Ну вот это нет ответа на этот вопрос. Мне это не надо. Ответ на это хватит впаривать фигню. Вот. И в свое время, когда я начинал делать именно бизнес-клубные вот эти вещи и делал мероприятия по работе с возражениями в Гранде. Это было первое, что рвало мозг людям. Просто, что... Как же так? Как же так? Вместо того, чтобы заставить человека... То есть, поймите, если мне это не надо, значит, вы плохо подготовили предложение, вы домашку не сделали. Вы пришли не с наилучшим решением к человеку, которому это не надо. Если ему это не надо, ему это не надо. Ну, там хороший пример был, что там по поводу парковок. Человек продавал установки для вентиляции на подземных парковках и приходил к директорам бизнес-центра, и с одной директрисой там 3 дня общался, она уже все, отличная установка, классная, вы мне нравитесь, у нас нету подземной парковки в бизнес-центре, нет ее у нас. Вот так вот это работает. Но не нужно это людям, да, если не нужно, не впаривайте. Еще пример, это проблема преображаться. Не хочу. Не хочу. Да. То есть вот если человек отвечает, мне это не надо, это вообще не возражение. Это все из-за того, что вы напортачили с подготовкой к продаже. Нельзя. Если вы говорите, что если вам вообще иногда, вот хоть раз в жизни отвечают, мне это не надо, значит у вас вся система продаж шлак. Она в принципе вся ерунда, ну, вся нерабочая. Не может такого быть, мне это не надо. Значит, у вас направление контакта сбито, доверия нет, тест не был выдан, человек не пришел сам у вас это просить, ну, как бы, нет. Поэтому современные запуски так делаются вот в интернете. Было бы, в принципе, интересно бесплатно посмотреть что-нибудь X. Да, говорит, 10 тысяч человек из 100. Остальные говорят, нет, неинтересно. Ну, окей, и больше их не трогаешь. Да? из этих 10 тысяч, вот, сделайте вот это, вот это, вот это, получите первый результат. О, да, круто, результат, да, круто. Хорошо. Да, да, да, остается примерно полторы, да. Полторы, две, нет, больше, две, порядка двух. Вот все, вот, вот это вот предложение, вот оффер, вот сегодня, вот купите. Вот через неделю уже купить будет нельзя, все. Покупай 200. Нормально. Вот. Потом бывает забавно, когда люди, которые посмотрели это бесплатное видео, ну, делают этот тест и говорят, ну это вот это то, что вы говорите, работает, но вот, вот дальше же оно не работает. То есть, ну как не работает? Мы это подробно обсуждаем в четвертом уроке нашего курса. Вы же записались, напишите мне письмо из интерфейса самой системы. Не, ну я его не... А. Да, то есть вы должны давать тест, который должен работать. Вот. Модель работы с возражениями. Совершенно потрясающая штука. И, соответственно, она применима во всех контекстах. В личном, в том числе, с друзьями. Да. Можно вопрос, я потом могу забыть. А у тебя есть модель возвращения личной ответственности? Знаешь, да, если бы она была, она бы мне сейчас понадобилась. Вот прямо сейчас она бы мне понадобилась. Я почему это спрашиваю? Потому что я смотрю на всех, ты мне говоришь, да. Ну, естественно, и я не до конца себе ее, видимо, вернул. Все время сваливаюсь. Но очень хочется помочь людям. В том числе. Потому что видно, что люди мучаются и просто прожигают жизнь. Да, во-первых, значит, недостаточно мучаются. Во-вторых, в чем именно ты хочешь им помочь? Я просто сам, я хочу поделиться вот этим, что во мне есть. Вот этот подъем, внимание. Неконтактная коммуникация. Ты запрашиваешь неконтактную модель в контактной коммуникации. Вспомни начало курса. Коммуникации могут быть контактные и неконтактные. Если там задействованы два человека, ты еще кто-то, должен быть запрос другого человека. Все, без запроса ты ничего не можешь делать. Ты ничего не можешь делать. Это очень печально. На, опять. Вот есть полуконтактные методики, да, когда это уже не ботинок, но еще и, в общем, неконтактная коммуникация. Провокация. То есть провокация или личный пример. Да, провокация или личный пример. Но лучше, личный пример лучше, конечно. Когда ты вообще никаким образом не вовлекаешься вот в это, и в своей жизни достигаешь других каких-то альтернативных результатов демонстративно. То есть совершенно демонстративно. То есть ставишь себе там вот с 9 до 6 утра приветствие, что если вы звоните мне до 12 дня, то, скорее всего, с вами что-то серьезное не так, потому что я до 12 не встаю, я люблю поспать. Если вы по любым неадекватным причинам вынуждены это делать, я сомневаюсь, что я хочу иметь с вами дело. Поэтому можете даже не перезвонить. Вот. Вот это да. Это будет цеплять. Вот. Ну, как бы, будут тонны ненависти, но некоторые все-таки спросят, а как? Большинство нет. Большинство будет считать, что тебе повезло. Или что у тебя особые обстоятельства. Не, ну ему-то легко говорить. Ну и так далее. И дальше подставляется все, что угодно. Вот. Или провокация. Да, когда ты им говоришь, ну... То есть, ну, но я бы предложил контактную модель. То есть ты говоришь, есть решение, захочешь, спросишь. Не спрашивают. Не спрашивают. Не спрашивают. Тогда ты пожимаешь плечами и грустишь долго. Понимаешь? Ты таких людей убрал? Пока нет. Ну, как бы. У меня немножко другая история. Ну, как тебе сказать? Давай так, в целом, да. Почти. Да. Вот все. Но вообще, это одна из причин, по которой я не хочу больше вот, вести тренинги. Живые. Мне надоело смотреть на халтуру. То есть, вот свою халтуру, я имею в виду. Потому что я знаю, что я могу. То есть, есть книжка, я не знаю, вы ее прочитали, не прочитали, «Мир пауков» Колина Вилсона, которая была у вас в списке рекомендованной литературы. Там была метафора, там мир построенный после экологической катастрофы, когда цивилизация людей погибла, а за счет прилета инопланетного растения некую особую пси-энергию стали воспринимать насекомые, выросли до гигантских размеров, стали иметь разум, создавать свои города и поработили людей. Ну вот, клевая книжка, короче. Вот. А клево ее, на самом деле, не потому, что там сам рассказ довольно, ну, то есть сам повествование такое не очень, перевод такой стрёмный, но концептуальные идеи несколько совершенно потрясающие. Там повествование ведется от одного случайно имеющего вот этот дар человечка, который... А пауки, у них логика-то простая. Все, кто имеют пси-способности, пауки, все. Вот, на равных. Если это люди, косяк, значит, это тоже пауки, но какие-то двуногие, вот странные пауки. И с ними надо тоже договариваться. Ну, вот такая логика. Она, в принципе, очень разумная, на самом деле. И там был пример некой странной цивилизации, неких таких колдунов и накидки. А общество, естественно, рабовладельческое, как положено. То есть там есть люди, у которых совсем мозги отключены. Ну, то есть отлично сбалансированный мир. Но он реально сбалансированный. Я люблю сбалансированные системы. Вот. И, значит, там у него, значит, есть рабыни, и он эту накидку пробует на рабов, естественно. Ну, как еще? Ну, то есть... Вот. А это такая из водорослей циновка двусторонняя, причем с разной фактурой, с разных сторон. И он просто эта циновка, оказывается, перекачивает вот эту вот энергию, да, которая передается растениям из дельты, перекачивает туда-обратно. Это очень красивая метафора вот этой жизненной силы, но там вот циновку так кладешь, от тебя к партнеру перекачивается энергия, переворачиваешь наоборот. Вот. Ну, круто, на самом деле. Я думаю, что такие приборы будут созданы через некоторое время. Вот. Со временем. Фильм «Время», да. Я видел фильм «Время», я видел обзор, я хочу его поместить в свой блог. Это самая глупейшая, тупая, примитивная, идиотская лента, которую я видел. Она отвратительная. Да, вот идея перекачки времени от человека к человеку. Да, да. Кстати, потому что меня устраивает эта система. Я бы эту систему защищал до последнего патрона просто, вот, честно. Вот. Очень бы так упорно защищал с перекачкой времени. Я бы, может, гетто бы, но я не вижу смысла в барьерах. Барьеры не нужны будут. Там эти хомяки все равно будут бегать кругами, то есть тратить свои секунды. Не надо барьеров, они никогда не переберутся в этот город получше. Вот, поэтому тут я, ну ладно. Там смысл в том, что ты когда едешь на машине, ты считаешь, что деньги... Так отлично, отлично! Что, это же... Два года, хорошо. Да, формально, но это призыв к хомячью. Не вместо, не заработай сам, да, а вот. Отними у кого. Конечно, вообще ужас. Ну, это да, но... В общем, ладно, отдельная история. Короче, перекачка энергии туда-сюда. Так это продолжаю отвечать на вопрос, между прочим, долго таким образом. Значит... Что я знаю, что я делал на тренингах, да? Я умею эту энергию вкачивать, вот. И там есть сцена, когда там есть такая сухая голова паука, ну, древнего, который уже помер давно, но если собирается целая толпа других паучков и вкачивает в него эту энергию ведрами, просто камазами, то с ним можно поговорить некоторое время. Ну, то есть вот след, вот такая хорошая метафора. Вот у меня есть ощущение, что часть моей работы, ну и вообще работы тренера во многом, периодически, заключается вот в этой вкачке энергии в сухих паучков. Знаешь, вот вперед, фум, сам туда вот это вот от себя. Вот. А это неблагодарное дело очень. Причем неблагодарное для обеих сторон, на самом деле. Оно очень такое псевдо-клевое, потому что ты, и вот, зомби встал и пошел, да? Вот. Был зомби, ты встал и что-то делать, ну круто же. Вот, а на практике нет, не круто. Слишком сильные рывки. Это есть такой фильм, Шорстка идет в зуб. Ну, такой пародия на все эти зубы апокалипсисы. там зомби-зомби все еле-еле-еле, а потом не помню, что случилось, и вдруг начали буду использовать. Зомби? Да. Ну вот и, да. И даже социально адаптировались. Да, я видел, помню этот момент, да-да-да. Вот. Поэтому здесь вопрос. Не так это надо делать. Надо выстраивать такие социальные системы, чтобы у них не осталось выбора. Понимаешь, нужно их постепенно социально адаптировать. Можешь накидать 2-3 примера? То есть, грубо говоря, собирать этих людей вместе. Я вам рассказывал уже, как вешать на хвост другой стратегии. То есть вы берете совершенно это все прекрасно. Если человек снятый личной ответственностью, да, и он будет реагировать на соответствующие заявления из заголовки. Как получить повышение на работе, ничего не делая, обманывая своего босса? Ну, что-нибудь такое. Вот. А там говорить про то, что вы должны быть ответственными, читать книжки, наилучшие решения давать. Шаблон порвется в клочья. 20% на работу, 80% уйдут, 20% останутся. Но для тех, кто ушел, есть еще. То есть социальные пособия. Но чтобы получить социальное пособие, вы должны. Да, нет, работать не надо. Надо создать свой проект бизнесовый. Все очень просто. Вот хочешь, давай создай. Каждому, кто создаст работоспособный бизнес-проект, который принесет хотя бы там 10 тысяч рублей, мы выплатим 1 000 000 на основании конкурса. Ну, кому-нибудь выплатим когда-нибудь, как у Лукьяненко. Что выигрывает каждый 20-й билет имперской лотереи. Но каждый билет действительно 5000 лет. Все. Но каждый 20-й, но действительно 5000 лет. Вот. Тут та же самая история. И, соответственно, а когда человек уже создал проект 10000, и надо понимать, что многие американские конкурсы стартаперские так работают. Им совершенно все равно, пройдет кто-нибудь до конца или не пройдет. Вот, поэтому если действительно хочется изменить ситуацию, займись лучше этим, создавай инфраструктурные вещи. Индивидуально ты их всех не переспасешь. Я вот это тоже понял и стал грустно. Грустно, грустно. Создать грустно. Грустно. Я вчера как раз с подобным столкнулся, но немножко с другой стороны. Ну и про работу мне интересно было рассказать. Ну давай. Ну вчера как раз человек сидел, грустно. Ну, я говорю, у меня была моя конкретная цель. Я хотел, чтобы он написал конкретный проект, вот нашу задачу. Говорит, я сейчас уставший, я не готов сейчас это делать. Вот, то есть, и я у него спрашиваю, а что тебе нужно было бы, чтобы это сделать? Как ты, ну, говорит, я себя хочу хорошо чувствовать. Что тебе нужно, чтобы сейчас себя хорошо чувствовать? Ну, и он так делает паузу, вот, пока он не начинает это делать. А минут через 15 он в хорошем состоянии и пишет, вот, ну, он все сделал, проделал сам, для того, чтобы самому себя по-другому начать что-то делать. И хорошо? Прикольно. Вот, по-моему, это частичная возвратная ответственность. Нет, даже близко нет. Вообще нет. Так он же начинает что-то делать? Да? Ну да, только сам ли он начинает что-то делать? Нет, это потому что подойти, воткнуть ему шприцем витамином. И говорит, давай, беги. Да, бежит. Более того, скорее всего, даже сердце не сядет первые там 10 раз. Там вопрос не в том, может ли он, не может. Человек это может. Вопрос в том, кто это инициировал. Может ли он инициировать это сам? Или не может? В твоем случае он не может. Но в том случае, который ты привел, нет, не может. И никак не научился. В том случае его... Нет, не будет. Он будет также бессознательно ждать, что к нему кто-то подойдет и скажет, сделай это. Он повторит то, что ты ему учишь. Дети, и как люди, люди не делают то, что ты им говоришь делать. Люди делают то, что ты делаешь. Меня лично проходит подобные ситуации, когда я с кем-то работал, у меня внутренний человек тот же самый, и он со мной как бы разговаривает. Вот и. Обычно это не так. И не рассказывай об этом больше никому. То есть как бы человек, что бы он мне сказал, я думаю, представляю. У меня вот такой голос возникает. Ну, это твоя индивидуальная стратегия, круто, что она у тебя работает. Но в целом она редко интегрирована. Что ты хочешь показать? там все. Так, но это я попозже. Хорошо. Попозже. Да. Я сразу аналог, это новая версия. Успейте скачать, пока не развалилась. МММ 2011, продающие письма, это что-то нереальное. То есть хомяк на хомяке и хомяком погоняет. Я не поверил, что это всерьез. И все через... Что не всерьез? Они всерьез. И там тысячи людей. И тысячи людей несут бабло. Это нереально. Сайт sergeymavrodi.com. Скачайте продающие письма, пока все это не развалилось. Реклама есть. Реклама везде? Нет, она уже давно есть. Давно есть. Первая реклама был фильм. Так это что? Мавроди вышел из тюряги. И не просто за старое. Я-то думал, ну ладно, ну человек посидел. Может, он что-то придумал адекватное в тюрьме. Ну, может же такое быть, да? Ну, как граф Монте-Кристо такой, да? Вот. А он придумал, что не просто то же самое, а раньше он просто не говорил про это. А теперь он подробно все излагает. Он говорит, я не понимаю, как это работает. Почему-то бабло увеличивается. Вот эти люди ответственные, вот вы получаете деньги. Это не просто... Нет, он пишет, здесь обманывают, это пирамида. Мы вас 35 раз предупредили. Да, вы... А? Да, и так далее. То есть, прочитайте эти письма, это что-то нереальное. То есть, он... Вот, я думаю, что он опять сейчас собирает бабло, опять сядет. Да. То есть, ну, прекрасно. Украл вы, я не понимаю. Украл, это... Я думал, он все-таки вовремя процесс. Абсолютно. Причем он сам это делает. То есть, ладно бы он там сделал бы там какой-нибудь, не знаю, Игорь Самсонюк. Сам МММ 2011. А он бренд. А ты не думал, что это может быть какой-то Игорь Самсонюк делает? Нет, я почитав эти письма, понял, что нет. Нет, я не верю в теории заговоров. Понимаете, это хуже, чем заговор, это просто глупость. То есть это не заговоры. Я не верю вот во все это. А, это там, вот, Сурков придумал. Да. Не так. Там. Ну, вроде. Да, нет, все равно это мошенничество. Ну, ладно, все, посадят, все будет нормально. Ладно. Это будет... Справедливость восторжествует. Вот. А? И этот гражданин-поэт на «Эхо Москвы» есть совершенно потрясающие пародийные стихи, читают каждую неделю. Если не смотрели, обязательно послушайте «Гражданин-поэт». Особенно про последнее. А? Да. «Гражданин-поэт» на «Эхо Москвы». Вот. Ефремов читает стихи Быкова на политические темы. Вот, и тут последнее выступление было, этот Путин про бандерлогов проехался, да, что очень любит Киплинга, что идите ко мне в бандерлоги, там и все такое. Вот, все, значит, на следующей неделе они сделали стих, вот там, можете в перерыве послушать, вот, что-то там. Посреди джунглей, собравши зверей толпу, что там в полнолуние выходит великий Пу. Ладно, стих про удава Пу. Это, конечно, прекрасно. Слышите ли вы меня, мои звери там, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, и поэтому на митинге, который был 24 числа, народ выходил с плакатом, там тысячи народа, мы пришли к тебе, опу. Что-то там, мы бандерлоги, ты звал нас, мы пришли, опу. Гражданин поэт, да. Вот. И на этом митинге были совершенно прекрасные плакаты. Вот у Навального уже есть ссылки. Да, там хомяк расправил плечи. Это же невероятно. Выйти на митинг с плакатом «Хомяк расправил плечи» – это круто. Вот, мы пришли. Ты звал нас, мы пришли. К чему я это? Так вот, в одном из выпусков была как раз пародия по поводу выступления этого правого дела и предыдущего Прохоровского, этого силы, всей истории с изгнанием его из партии. Там была строчка, я не помню про кого, я реально не помню про кого там это говорилось, что вот, и что напряг там все свои, что пришлось Но там смысл, что пришлось напрячь все свои извилины, и одна дальше строчка там, и очень просто вся. Там немного, но на Прохорова хватит. Вот эта вот формулировка с теориями заговора, она всегда мне напоминает вот эти вещи. Там немного, но на то, чтобы народ побежал нести бабло, этого хватит. Вот. Тут поймите, это прошивка. Они, это человекообразные роботы. Прошивка у них такая. Ну вот вчера я видел человека в магазине, очень так плохо одетого, явно рабочей специальности, явно бухающего, с карточкой МВ в кошельке. Ну вот так. Это неизбежно. Да, то есть вероятность того, что эти люди будут курить или будут затянуты в Amway или в МММ, она близка к 100%. У них нет выхода, у них нет кольца выхода, за который их, ну, они могут вылезти. Понимаете? И более того, в Америке хоть культура этого есть, там есть книги по этому поводу массово, это массовое явление, да? А у нас это исключительное явление. У нас этим пользуются и так средний класс и выше, молодежь среднего класса, они этим пользуются, чтобы вылезти. Вот. А вот просто люди, вот, которые работают по найму, продавцы, там, строители, еще что-то, они этим даже не пользуются. Поэтому вот этим ты, на твоем месте я бы занялся. То есть делал бы, ну, то есть цепляй их за их же собственную примитивную мотивацию. Делай объявление о том, что тебе требуются монтажники на 75 тысяч рублей в месяц. Где делать ничего не надо, только надо пройти вот этот видеокурс. Все. Ну, а когда они пройдут, то они должны прийти на собеседование. Ну, 20% вытащишь. И так дальше. Да? И создавай такие системы, которые позволят людям получить свой шанс. Привязавшись к их негативной мотивации. А потом создай свою башню из слоновой кости. Будет весело. Да. Мне было бы интересно услышать. Ты очень много говорил про осознанность. Интересно было бы увидеть стратегию осознанности. Я давал ее. Периферическое зрение, осознание ощущения собственного тела и память о смерти. То есть три вот этих фактора? Ну, конечно. То есть внутренние ощущения? Ну, я на практике это давал. Еще раз. Да. Ощущение тела, собственное намерение и память о смерти. И периферическое. Ну, периферическое. Да. Или есть какие-то еще? Достаточно. Если ты действительно это делаешь, если всерьез это делаешь, и всерьез чувствуешь сейчас, как именно ты каждую минуту приближаешься к смерти, если действительно это делаешь, если действительно чувствуешь свое тело, и действительно в периферическом зрении, и понимаешь, что и зачем ты делаешь сейчас, несмотря на то, что все равно это бессмысленно, и ты умрешь, ты будешь очень осознан. И это не смешно, на самом деле. А почему именно такая формулировка? Потому что нет никакой измеримой цели для тебя в твоей жизни. Потому что то, что то, ради чего ты это делаешь, то, что ты делаешь, это суета-сует и томление духа. И прах, и прах на прах на стопах вечности. Почему нет? А? После твоей смерти ничего не будет. А во время жизни есть, но все равно после смерти это ничто. Понимаешь, то, что ты создаешь, это тщета. Это для тебя самого. Но тем не менее ты это делаешь, потому что только это и имеет смысл. Вот это даст тебе осознанность. Это не только это, а как раз именно это. Нет, только это. Ты делаешь это вопреки. Ты делаешь, что вопреки собственной смертности. Посмотри еще раз этот фильм, как это, «Обыкновенное чудо». «Обыкновенное чудо». Вот этот российский и советский фильм. Вторая часть, конец. Для чего? Для этого. Для того, чтобы получить иллюстрацию к этой моей мысли. А ты, скорее всего, не досматривал, он тебе казался скучным. Да, да, читать Шварца. М? Ну вот фильм посмотри. Помимо гениальной игры Миронова и Леонова, кто стоит осмелить обижать нашего рубаху парня, нашего, с позволения сказать, королька. Прекрасно. Чтобы не радоваться так. Чтобы не радоваться так. Я серьезно. Не, а ты пойми еще раз, чтобы помнить о тщетности всего того, что ты делаешь. Зачем? Затем, что это даст тебе ощущение, что только ты выбираешь, что ты делаешь, что важность. Это снимет иллюзию, что есть внешняя важность. То есть как это снимает иллюзию? Да? Внешней важности, чего бы то ни было. Внешней важности, это свое имя, понимаешь, что это важно. Ну, понимаешь, если у тебя есть еда, и вот тепло и еда, этого достаточно для жизни. Вот все остальное избыточно, вообще все. Тебе это, работа, вот, общение, семья, это все избыточно. Говорит, ну я же должен. Нет. Вот все долженствования, обязанности, всю внешнюю мотивацию это снимает вообще вот на раз. Лучше всего испытать, когда ты видишь. Лучше всего испытать, когда нет еды, когда. Не, это уже следующий этап. Что? Что? Какая? Так она и должна создавать. Только еще раз, она возвращает осознанность и личную ответственность. Я не сказал, что она дает тебе бессмысленность. Я сказал, что она и дает осознанность. Ты задал вопрос, как получить осознанность? Я на него ответил. Потому что таким образом ты понимаешь, что все, что ты делаешь сам по собственному желанию. А это мысль, которая очень легко ускользает. Подожди, а то, что я делаю не по собственному желанию, это кто думает? А кто думает, что я это делаю по чужому желанию? Ну, любая мотивация внешнего типа, я делаю это для других, потому что у меня есть обязанности, потому что ну так надо. Да? Потому что я хочу, чтобы оно было так. Мне комфортно, если оно будет так. Мне будет комфортно. Я сделаю, чтобы оно было так. Приведи пример. Чего именно не сделать? Вообще нет, вообще ничего не получишь, ты умрешь. Забереться в комнату, да. Есть и... Да, и все отлично будет. Вот. А то это абсолютно бессмысленно. Как и любая другая деятельность. А если что-то изменить во внешнем мире, то... это тоже абсолютно бессмысленно. Для кого? Для тебя. Но для других нет. И для других бессмысленно. Почему? Ну, так вышло, потому что мы все умрем. Если рассматривать, зависит от того, как рассматривать тогда жизнь. А я об этом и говорю. Жизнь – это продвижение. То есть ты делаешь то, что тебе нравится, на пути к прекращению биологического существования. Да, это подумай реально над этим, на самом деле. Потому что это вот как раз то, когда ты сидишь в комнате и там вот обслуживаешь свои биологические потребности, это имеет смысл. Потому что это продлевает жизнь. Все остальное смысла не имеет. До тех пор, пока ты его сам не захочешь ему предать. Ну вот по собственному желанию. То есть я осознаю, что смысла нет, но все равно делаю это. Есть еще очень много еды. Например? Например, занятия спортом. Ну да, можешь бегать кругами по комнате. Или отжиматься. Ну, еще много всего. Например? Так, занятия спортом. Мыться. Ну, антибактериальные, да, вещи. Да, да. Да, я не спорю. Ну, и можно еще много что продолжать. Ну, давай, продолжай. Но перечисли мне первый уровень пирамиды Маслоу. Давай, вот перечисли. Какие-то создать для себя цели, чтобы... Вот это уже не нужно. Нет, для физического выживания это не требуется. Если есть какая-то цель, куда есть стремиться, то есть смысл подливать себе. Не-не-не, это уже все. Смысл, все это уже не то. Я спрашиваю, что физически обеспечивает жизнь? Вот, да, антибактериальное мыло, да. То, что создает мотивацию... Нет. Занятия спортом? Нет никакой мотивации. Секс зачем? Секс тоже нет, он твою личную жизнь не продлевает. Ну, это спор, да, тогда. Дружище, чтобы заниматься вот всеми остальными целями, тебе надо не помнить о смерти. Как только ты отвлечешься от идеи о том, что ты вот скоро помрешь, сразу появляются цели. И наоборот. Почему есть ты хочешь сказать, что цели исчезают? Я не услышал вопроса, просто сейчас извини. То есть ты хочешь сказать, что цели исчезают? Да. И вместо них появляется самомотивированное желание такое, вот варианты серии. Но да, я этого хочу. Это тоже бессмысленно, но я все равно это сделаю. Значит, у тебя нет осознанности. Меня это устраивает. То есть ты считаешь, что все, что ты делаешь, бессмысленно? Для меня лично после моей смерти, несомненно. Сейчас? Да, я сейчас сам даю этому... Опять, у меня есть постоянная потеря иллюзии. Вот, у меня есть постоянная потеря осознанности. Постоянная. Поэтому периодически я начинаю... забывать об этом, и тогда жизнь становится очень простой, такой маниакальной простой. Здесь цель, и ты к ней идешь, и так все круто, и вот как только ты к ней придешь, будет счастье. Какая грустный немножко, но живой. Знаешь, живой, вот в плане ты начинаешь чувствовать полноту, сложность, многообразие взаимодействия с миром. Исчезает вот эта вот навязанность, вот исчезает эта простота, иллюзия простоты исчезает. Давай. Вот ты когда закончил школу, что ты чувствуешь? Вот реально, ты получил диплом, курс, аттестат. Что ты чувствуешь? Чувствовал свободу? Нет, мне было все равно. Но у меня была задача пройти дальше. Ну, видишь, у него задача. Он заместился эту пустоту. А вот институт когда закончил? Институт? А мне сказала, да, это перетекает до окончания, появляется что-то новое, что-то. И вот это за твоя защита от осознанности. А если ты в какой-то момент закончишь все дела и позволишь себе сесть, и не имея никакой цели, посмотреть, как ты будешь себя чувствовать, то это будет жизнь. Зачем так? А тебя никто не спрашивал? Подожди, извини, тебя никто не спрашивал. Более того, ты можешь так этого не испытывать, совершенно нормально, у тебя клевая стратегия. Ну, ставить новую цель до конца предыдущей. И ты можешь так ее и завершить, биологическое существование, так и не, ну, вот, не осознав это. Есть у нас состояние осознанности, да? Да. Какую конкретную задачу? Никакую. Зачем она? Не знаю, ты меня спросил, как получить. Я не знаю. Вот это уже лишний вопрос. Ты меня спросил, как получить осознанность. Я ответил тебе на этот вопрос. Зачем оно тебе нужно, я не знаю. Я... Так, а зачем оно тебе нужно? Ты очень много про это говорил. Да. Поэтому мне интересно, чем нужно. Ты знаешь? Это то, что ты потом помнишь. Когда? После смерти? Нет. После смерти ты ничего не помнишь. Вот когда ты живешь, ты можешь либо жить своей маниакальной целью сейчас, либо помнить про все остальное. И вот про это ты, вот эти цели все забываются. А вот вся эта сложность, полнота, многообразие, взаимодействие мира и момент здесь сейчас, вот это то единственное, что у тебя в жизни есть. Это ощущение. Это, вот я тебе говорю, это осознанность. Ощущать себя, я понял, да? Да. Понятно. Физическое зрение, понятно? Да. Счета с всего сущего. Память о своей смерти вот в обозримой перспективе и намерение. Несмотря на это. Не смотри «Бойцовский клуб». Нет, «Бойцовский клуб» плохо. Иди читай Кастанеду. Первые три книги перечитывай. Или лекцию, там человек просто пистолетом. Да. Или вот абсолютно. Как его зовут? Рэнди Поуш. Ты смотрел лекции Рэнди Поуша, которые мы много раз рекомендовали? Как он выходит выступать с раком печени. Рэнди Поуш и Кастанеда, первые три книги. Вот потом поговорим. Это не значит, что это правильно. Обрати внимание. Это значит, что это жизнь. Можешь еще посмотреть это Стива Джобса. Да, последние лекции Стива Джобса. Да. Посмотри на них, на этих людей. И пойми, что у тебя все ровно так же. Просто чуть позже. А потом постарайся забыть, чтобы прожить еще неделю радостно. Так-то и делается. А они как-то, вот просто есть некоторые удивительные люди, которые с этим как-то живут все-таки. Ну вот с этим ощущением собственной смертности, бессмысленности, и при этом меняют мир. Это они с этим живут. Они не забывают об этом, живут несмотря на это. Да, они с этим живут. Ну, тот же Поуш там. Ну, вот то, что я вижу, как, ну, жизнь. Да, понимаешь? Я не понимаю, конкретно вот эти первые две. Я понимаю, какую задачу решать. Единицу моментов, как там есть здесь и сейчас. Еще раз, нет никакой задачи. Пойми еще раз, нет никаких задач вообще в жизни. Твоя жизнь бессмысленна, как и жизнь любого другого человека. Она ничего не меняет. Ничего не меняет. Ни для кого. Нет. Нет, не для кого, и некому, и нечего. Так, понимаешь? Что ты сейчас делаешь? Абсолютно. Но я это делаю абсолютно осознанно. Я хочу это делать. Я специально пришел попробовать донести свою позицию. Хотя знаю, что это не получится сделать, и это бессмысленно. И в принципе это мало чего изменит. А в масштабах вселенной так вообще ничего не изменит. Понимаешь, я вот вижу колесико, которым как хомяк бегаю по кругу. Смотрю на него и думаю, ну ладно, пойду побегаю. Весь выбор, понимаешь, весь выбор, который у меня есть, это не выбор бегать или не бегать. Есть выбор, осознавать это или не осознавать. Понимаешь? Я могу бегать в нем, как хомяк, ну вот, не осознавая этого, и просто и бегать, думая, что это имеет смысл. А могу делать все то же самое, только думая, пойду побегаю. Хороший. Да. А ты хотел бы что-то изменить? Конечно. Ну вот, я хочу, я говорю, я хочу дать большим людям возможность. Я хочу, то, что я вижу. Зачем, если это не смешно? А вот в том-то и дело, чисто потому, что мне это нравится. Это единственный ответ. Это не просто придает жизни смысл. Это единственный ответ, который может быть. Просто потому, что я этого хочу. Просто ты придаешь этому смысл. Да. Я этого хочу, и все. Это единственный ответ. Это бессмысленно, это мало чего изменит. Может быть, не получится. Но я сделаю то, что смогу. Понимаешь, я не знаю, буду ли я жив завтра. Или через неделю, или через 80 лет. Я этого не знаю. Никто не знает. Но сегодня я буду делать, я буду жить так, как будто бы это имеет смысл. На этот вопрос нет. Как будто бы этого, как будто бы. Это уже следствие, что как будто этот день последний. Он действительно как бы последний. Ну как. То есть твое намерение это прежде всего те вещи, которым ты придаешь смысл. Да. Это мое намерение. И оно не имеет смысла. Да, да, например. Да, то есть, что я набор атомов, который на какое-то время думает, что думает. Но, окей. Смысл – это иллюзия, иллюзия высшей цели, кроме собственного желания. Какая есть иллюзия или нет? Я об этом и говорю, в принципе, никакой. Есть какая-то реальность, да? Ты, если ты этого хочешь, есть. Делай так. Есть. Хочешь – будь осознан, хочешь – не будь. Тебе решать. Никто же не заставляет. Также можно продолжать бегать и всю жизнь быть абсолютно вот в этом маниакальном стремлении. Нормально. Очень, это ну, по ощущениям нормально. Просто жизнь исчезает. Проходит. Но она исчезает. Понимаешь, она как лонгольера ее съедает. Ты уже не помнишь ее. Не помнишь своих мыслей, устремлений пятилетней давности, тем более уже. Позволяет. Это и есть жизнь. Он не пытается ее ценить или не ценить. Это и есть жизнь. Все остальное, значит, не замечательно. Исключать из своего многообразия восприятия реальные факты. Понимаешь? Смертность, в первую очередь. Вот изменения в мире... Динамика происходящая. Если мне удастся немножко изменить прошивки людей, будет хорошо. Не удастся мне, ну, вот, субъективно, какое-то время. Не удастся, значит, не удастся. Ничего не меняет. Но понимаешь, вот это вот вопрос, вот это ведь, это очень странный вопрос. Вот место, где должен был бы сидеть человек, которого сбила машина, да? Но представь себе, вот компанию или класс, или людей, вот кто-то умер, и вот есть пустое место в ряду. Пустое место где? В ряду, в списке. вот в группе, в команде, в коллективе. Ты понимаешь, что его нет, этого пустого места? Ты не можешь увидеть отсутствие. Ты не можешь увидеть мир, каким бы он был, если бы Стив Джобс не умер там 56. Ты не можешь увидеть последствия того, чего ты не сделал. Поэтому их как бы и нет. А это бесполезно. Предположение существует только в твоей собственной голове, никто никогда не знает. А если ты не знаешь, что этот человек существовал в мире, ты даже не знаешь, что он мог бы быть. Не знаю. Про Лангольеров, наверное. Прочитай книжку про Лангольеров тоже. Стивен Кинг, Лангольеры. Как там называется? Да? Лангольеры так называется? Да. Лангольеры. А я не понимаю, почему ты, говоря все это, тебе не приходит мысль в голову, например, в интернете сделать правильный пиар. И, например, за 1 рубль, чтобы люди покупали вот этот. Проходить не будут. Что? Проходить не будут. Почему? Я пробовал. Почему? Ну не будут. Более того, я бесплатно пробовал, я за рубль пробовал. Не будет. Хорошо, но бесплатно. Не проходит. Это если со всей стороны людей взять. Не пройдут. Я, понимаешь, я пробовал. Как? Ну вот не работает. Я понимаю, я сочувствую тебе. Попробуй. Простой ответ. Набери группу. Бесплатно. Бесплатно. Вот тебе рекомендация. Сначала набери бесплатную группу. Человек 10-15. И попробуй. И давай им задание на дом. Смотри, как они будут их раз за разом не делать. И ничего не изменится. Пока ты не начнешь привязывать это к их существующим мотивам. Ничего не произойдет. Даже тогда почти все равно не произойдет. Потому что вот реально, вот это же путь на самом деле к счастью. Сложно сказать. Сложно сказать. Потому что вот я сейчас нахожусь. Да, я понял, что у меня был момент, что я поставил цель 100 миллионов. Я все четко, я знаю, как я к ней приду, но когда спросили, зачем, все рассыпалось. Да, вот ты мне ткнул носом, сказал, что там 100-150 тысяч, это мне хватает, вот так вот. И на меня это на вторые там сутки дошло, сразу дошло, в течение 20 минут. Но когда вообще вся волна дошла до меня, мне так накрыло, я понял, что мне нужно только 2-3 вещи, и все, я счастлив. А дальше я могу сам себе накинуть это, добиться этого, получить это. Это все в моей власти. И вот это ощущение счастья. Спасибо. Но. Тебе спасибо. И оно бывает не так часто. Но ты не можешь так просто донести это до людей. Да, путей много. Понимаешь, на вершину горы ведет множество путей. Да. Нет, обычно я книгу читаю за вечер. Я обычно читаю пару часов. Два с половиной часа. Два с половиной часа? Да, где-то 2,5-3 часа. Но за вечер. То есть я обычно читаю за вечер. Я не нормирую себе время, я куда-то отхожу, я могу там что-то пойти поделать, там, вернуться. Ну а вот средний срок я обычно начинаю читать вечером, заканчиваю там к ночи. Да. Кстати, хотел еще спросить. Ты говорил, что не работает, да? Что пробовал бесплатно. Да. Еще раз. Есть люди, которые уже начали что-то делать, а просто делают, почему-то снимать. Да. Ты вот эти 50%, да? Да. Которые ты говоришь, зачем так эти 50%? Баланс в мире должен быть. Я не хочу работать с людьми, которые не хотят ничего отдавать. Ничего и нет. Ну, не отдавать значимую часть, ну, то есть не быть в равновесии. То есть для тебя вот это равновесие, да? Конечно. Не знаю. Это их. А если они так считают, тогда они будут это для меня делать, отдавать свою половину. Если они так не считают, они не будут ее отдавать. Я же не заставляю, правильно? Это временный факт, да? Еще раз? То есть не временно дают 50%? Да, пока они не помрут, я не помру, мне не надоест, им не надоест, или что-то еще не произойдет. Да, все в мире временно, тебя это удивит. Мы не знаем, что будет дальше. Мне это нужно как критерий того, что они ценят. Ценят что? Совместную работу. Или не ценят. И это тоже критерий. Значит, ты не видишь в этом ценности, правда? А кто-то видит. Те, кто видит в этом ценность, да? Они видят другие пути, как достигать. Думаю, да. Это выбирают. Да. Странные люди, правда? Интересно. Ну. Абсолютно. Каждый считает наилучшее решение, и это ограниченный рациональный. Это не рациональный, ограниченный выбор, так же, как и твой. Ни один из них ничем не лучше. Они одинаковые все. Они разные. Нет, с точки зрения смысла и вот осмысленности, они одинаковые. Все они являются ограниченно рациональными, не являются выбором полного решения. Хотя тебе приятно думать, что ты-то знаешь, как обстоят дела. Все люди являются ограниченно рациональными, ни у кого из нас нет правильных решений, ни решения ни одного. Не полностью, даже просто близко рациональных. Что тогда понимаете? О, это к Нэшу. Вот иди читай Нэша, теорию коалиционных игр, теорию ограниченной рациональности. Вот это туда, к Дэну Ариэлю. Я не буду пересказывать нобелевские лекции. Теория ограниченной рациональности, иди читай. Там нет краткого. Краткого? Википедия, наверное, есть. У тебя нет. У меня есть. Четвертый урок курса стартап нового. Слайд, по-моему, 11 или 12. Почему нет? Сравнение Смита и Саймона. Есть. Правда, это мало что изменит. Ты же его не проходишь? Этот новый курс. Новый? То есть он сильно изменился? Ну, думаю, да. Это потрясающе, как теоретически подходит. Спрашивают два идиотских вопроса. Первое, когда вы будете делать этот тренинг еще раз? Потому что как если бы тренинг можно было повторить. Это первое. Ну, то есть как будто это вообще возможно. Да? И второй, настолько же абсурдный вопрос, это... я был на этом тренинге. Ну, то есть вот... Там что-то... Там, что изменилось в новой версии? Правильный ответ. Все. Ну, то есть он принципиально другой. А какая есть возможность тогда получать дополнение из новых версий? Никакой. То есть только если полностью. Конечно. Причем новые версии у нас принципиально другие сейчас. Строго урок. То есть есть уроки. Ты должен пройти урок, выполнить домашку. Не выполнил домашку, не получаешь доступ к следующему уроку. Все. Можешь залипнуть на первом уроке и слиться. Вот мне все равно. Можешь пройти курс до конца. То есть, а на следующий курс нет возможности, если первый урок не прошел, на второй, ты второй урок не получаешь. То есть ты должен его пройти, прислать домашнее задание куратору, и куратор в ручном режиме проверяет, что ты выполнил домашнее задание. Если ты его не выполнил в ручном режиме, вот куратор. Не... А если выполнил? Это нет никакого вовремя. Хочешь, через год выполняй. Нам все равно. Нет, конечно. Вообще никакой. Как дальше жить, непонятно. Забавно, да? Но ты бы напрягся. Самому, да? Отвратительно. Это все еще ответ на вопрос, по сути. И это, по сути, мой осознанный выбор. Ну, давай. Я где-то лет 5-6 назад поставил себе такую цель, там запомнил, в чем смысл моей жизни. До сих пор, до этого момента, я не нашел. Я хотел тебе сказать большое спасибо. Первые 100 лет. Это хорошо. Я говорю, пора шрам создавать просто. Нет, ну, шутки шутками, я думаю, что лет через 10 можно будет развлечься. Вот. Опять же, напоминает мне книжку Лукьяненко вот «Геном». Да, это шрам, это где вот сидят мудрецы, к ней приходят, просветляются. Да, Будда, да-да-да. Я видел, есть это. Софак. Сделали демотиватор с моей фоткой и надписью «Встретишь Будду, убей его». Это классическое древнее изречение. «Встретишь Будду, убей его» – это изречение традиционное. Как раз такое в западной, по восточной традиции школы Шаолиня, знаешь. Когда увидишь просветленного, ударь его палкой. Если он просветлен, то он не может, то ты не сможешь. А если он не просветлен, это поможет ему просветлиться. Вот. Ну, там в этом там на это наворочено куча философии, бла-бла-бла. Вот. А когда они сделали это своей фоткой, я говорю, так кто-то. Забавно. Вот. Но для меня это выглядит по-другому. Это как. Не в это. Не там это было. Это было в этих самых «Звезды холодной игрушки» Лукьяненко, когда какая-то иная раса, ну, миссионеры с Земли захотели отправиться на чужие планеты и проповедовать христианство или еще что-то. Те им сказали, да, без проблем, только потребовали обратные условия, то есть чтобы посольство было взаимным обязательно. И они привезут собственное миссионерство, откроют на Земле. Прилетели, открыли, значит, христианство проповедовало, ну да, естественно, без особого успеха, ну, потому что инопланетные существа, там как-то не очень пошло, вот. А те на Земле, потом это все закончилось большим скандалом, потому что там просто фраза, мне очень нравятся вот цитаты прям прямые, а закончилось это большим скандалом, потому что выяснилось, что вот эта вот раса отправила на Землю группу профессиональных циркачей, которые, значит, по сути устраивали свои представления в этом своем миссионерском приходе. Правда, методика, как они превращали воду в вино и излечали неисцелимо больных, так и осталась загадкой, но миссию они свернули и улетели. Понятно. Понимаешь? Вот, это круто. Вот группа профессиональных иллюзионистов, которые приехали в ответ на посольство, да, и когда это выяснилось, сказали, ну ладно, и улетели. Да? Но как они превращали воду в вино и лечили неосцелимо больных, так и осталось загадкой. Да. Это к вопросу об ашраме. Дело же не в ашраме и не в том, кто там. Дело в том, кто туда входит. Что-то мутно все это, да? Мутно все это как-то. Что это? Калибровка такая, все словно. Пойду лучше поем. Как сохранить осознанность? Пойти съесть печеньку. Скажи, а ты как читал? Частично. Я вот частично. Я пока не до конца. Я не готов еще об этом говорить. Не готов? Нет. Я подавал еще один момент. Добавь. Когда ты общаешься с человеком, он что-то говорит. Да, и не просто его мнение, а это, во-первых, только его мнение, во-вторых, ты, помимо того, что это мнение, ты его еще и не понимаешь. То есть ты близко не понимаешь, что он имеет в виду. Я даже близко не понимаешь это. Прошло 10 минут, мне в голове это не держало. Мне кажется, что это скорее твоя рационализация по поводу того, что это его мнение. Я бы предложил сказать другую рационализацию, что ты его не понимаешь. Это разные вещи. Кня, шторм. Люблю шторм. Назови критерии истинности тогда. То есть, что, он положит правую руку на трубание? Нет. Просто нет денег. Нет. Давай так. ответ никогда не является истинным. То есть я вообще, может ли ответ хоть близко, нет, у него может быть иллюзия, что что-то из этого близко к реальности, но ничего из этого не является истинным никогда в принципе. Конечно. Ну как формально, это он в это верит при этом. Они не являются истинными, но он в них верит. Теория ограниченной рациональности. Человек искренне убежден, что его решение наилучшее, даже если знает, что это не так. Это... Нету. То есть ты предполагаешь, что есть некая истинная причина, которую он сам осознает, а тебе сообщает что-то другое. Да. Нет, это не так. Нет, люди обычно круче. Они придумывают причину и начинают в нее верить. Они круче, чем ты думаешь. Они не держат голову, они не хотят этой дихотомии расщепленности. Да? Они ее сначала придумывают, потом начинают в нее верить. Поэтому до тех пор, пока ты не заставил человека признаться, что он не прочитал эту книжку, он верит, что он ее прочитал, она не работает. И это истина для него. Понимаешь парадокс в чем? Хотя это очевидное вранье и для него, и для тебя. Вот этот момент. Нет никакой истинной причины. Сколько раз я сам разгребал собеседника, соглашался. И теперь и это стало истиной. Понимаешь, ты явил истину в мир, не было ее никакой истины, одной или другой. Она текучая, ее нет. Да. Истинную причину отказа. Так а зачем? И это все снимается одним простым направлением контакта. Если человек приходит к тебе и говорит, я хочу X, ты говоришь, хорошо. Пишем X. Все, продажа закончена. А вот курсы должны быть по тому, как сделать так, чтобы он пришел к тебе и сказал, я хочу X. Вот это да, вот это интересно. Да? А варианты, когда ты к нему приходишь, впариваешь ему лопату, он говорит, я не хочу лопату. Ты говоришь, нет, ты все-таки хочешь лопату? Давай выясним истинную причину твоего возражения, почему ты не хочешь лопату. Ну, да, ты говоришь, а может быть все-таки, если это будет три лопаты, вот, ты купишь вот три лопаты? Ерунда. Направление контакта. Человек должен прийти к тебе с иллюзией, что ему это надо. Ну. Если он осознанный, то вы оба знаете, что это иллюзия. Оба неосознанные, оба знаете, что это не иллюзия. В данном случае это не важно. Клево. Давай тогда разберем следующее. Да сейчас разберем. Ну, с возражениями, понятно? То есть это чисто формальный момент. Направление контакта и Т-индекс решают. Да, все остальное это формализм. Если вы впариваете, вам все равно это не сильно поможет. А если вы не впариваете, этих возражений не будет, потому что вы их учтете еще на этапе составления продающего письма. Парадокс. То есть, если вы вступили в схватку, вы уже проиграли. Да? Если вы вынуждены работать с возражениями, вот это то, с чего я начинал. Я не помню, я не знаю, кто из вас. Кто из вас был на курсе работы с возражениями? Да. Ты был? Помните, как я его начинал всегда? Я начинал одной простой фразой. Если у клиента есть возражение, вы уже провалили переговоры. Точка. Если у клиента вообще есть возражение, вы уже провалили переговоры. Уже поздно. Прошло много лет, я это помню. Это так забавно. Это в этом месяце. Да? Осознал это? Не знаю, но это очень медленно. Вот ты понимаешь, меня вот тебе не устраивает то, что это медленно. Меня раньше это как бы устраивало, то, что я со своей энергией как бы говорю, ну посмотрите, ну это же очевидно. Нет, не очевидно. Оказалось. Столько сложно сломать это все. Усилия по созданию предприятий. Если ты думаешь, другие же работают нормально. И это вводит в заблуждение. Дедовским способом все хорошо, и там инерция. Это не просто инерция, это вот вся прошивка остальная, она не подходит. Я как бы беру один чип, пытаюсь заменить один чип, а он не встает, вот он не включается. Если у клиента есть возражение, вы уже провалили переговоры. Понимаете, вот. И в итоге такие фразы становятся просто их вот как конфуции, можно клаузы, можно их там записывать в труды. Если человек ее поймет, то он просветлится мгновенно, да, то есть. Вот. НЛП – это внимание и намерение, все. Да, то есть то же самое. Если у клиента есть возражения, вы уже провалили переговор. Есть, я совершенно, книжка называется «Сначала скажи нет» Джима Кэмпа. А книжка ничего такая, по содержанию, в принципе, вот, посвящена одной мысли, что «нет» – это хороший ответ тоже. Но для того, чтобы встроить эту мысль, он был вынужден подстраиваться к хомякам. И знаешь, как он это сделал? Очень интересным способом. Он начал говорить: ну вы же понимаете, что вин-вин – это сплошное надувалово, да? Что те, кто говорят про выигрыш-выигрыш, они специально это говорят, чтобы вас кинуть. Если вы только поведетесь на это, вот тут-то вас и поимеют. Поэтому не дай бог вам в это поверить, и поэтому надо учиться говорить «нет». Вот эта связка, она вообще абсурдная, как вы понимаете. То есть связки здесь нет в принципе, да? Но что он делает? Чтобы понять концепцию вин-вин, надо понять концепцию добавленной ценности. Надо понять, что это не за счет, не раздел одного пирога, да, а это создание дополнительных пирогов и раздел дополнительных пирогов. Ну, то есть, вот классический вопрос. Но я же, вот когда я направляю своего друга и беру за него комиссионные, это же я плохо поступаю, я же за друга деньги беру, да. Приходится выкручиваться, придумывать утилизацию. Но они же все равно тратят деньги на рекламу. И они кому-то же эти деньги за рекламу заплатят. Вы хотите, чтобы они их заплатили тем, кто там будет потом сигареты рекламировать, там, телевизору, или вам? Кому лучше? Я говорю, ну тогда лучше мне. Я говорю, вот. Ну то есть. Джим Кэмп сначала скажи нет, что-то там правило нет, там у него серия есть. Ну как всегда, хороший инфобизнес. Стабильный, обычный, нормальный инфобизнес на одну тему. Вот. Учат людей говорить нет. Приходят люди и говорят: у меня проблемы с мотивацией, я не умею говорить нет, давай бабло. Нет. Иди ко мне рассказывай, а. Да не вижу, извини, проблемы не существует. Я всегда делаю то, что говорят другие люди, давай бабло. Все как-то быстро решается. Вы понимаете, насколько это просто, если вы понимаете эту структуру? Вот. И вот он подстраивается таким образом. Ты понимаешь, что он мог бы сделать? Он мог бы стать еще одним. Он абсолютно согласен с концепцией вин-вин, да, и он ведет переговоры правильно. Но чтобы инфобизнес продавался, ему надо сначала подстроиться к хомякам, которые говорят: нет, это все равно надувало. Это вот мне сначала рассказывают, что выигрыш, люди заботятся друг о друге. А на самом деле они только и думают, как друг друга кинуть. Я так и не посмотрел фильм «Бабло». Этот российский, который на экраны должен был выйти. Посмотрел кто-нибудь, нет? Ну, типа должен был выйти, наверное. Да. Ну, вроде как. Потому что там было заявлено на экране круговорот бабла в народе. И я подозреваю, что это очередные жмурки. Вот реально. Я просто хочу посмотреть, потому что там те, кто были изображены, там какая-то девица проституточного типа, какие-то бандюки, какие-то эти. Вот. Ну, вы понимаете, самое страшное? Вот так бизнес представлен в головах обывателей. На самом деле, те, кто так делают, деньги никогда не зарабатывают. Они так и остаются на уровне пивнушек и друг у друга мелочи с карманов тырят. Ну, реально. Да, бизнес по-другому делается. Но они так и остаются на этом бытовом уровне. Ну, ларек откроют иногда. Или ИП. Вот, или ИП. И тогда этот человек научится, он говорит: ладно, все это, я не знаю, как эти придурки это делают, они пробуют, у них ничего не получается, он говорит: ладно, я буду делать то, что я хорошо умею делать, вот ковать, да, чего-нибудь. И на этом все-таки ухитряются что-то создать хорошее, да, вопреки собственному представлению о бизнесе, а не благодаря. Парадокс. Ну, потому что куют хорошо. У меня вопрос. Ты проводил тренинг по работе с возражениями? Да, проводил. А если стрип, как делать вот трех квадратиков, сколько-то часов. Ты меня поражаешь. Все очень просто. Приходишь и говоришь: ну, первое, здрасте, второе, с чем пришли? Собираешь список. Они все начнут, с чем-то пришли. Ты об этом поговоришь. Поговоришь, что тебе сегодня в голову пришло. Потом, важно. Говоришь: если у клиента есть возражения, вы уже провалили переговоры. Вздыхаешь, садишься на стул и слушаешь возражения. Возражения? Я не такая, вот это не, ну это же, но я на самом деле... У тебя есть еще 2,5 часа, с чем ты работаешь. Потом, если времени хватает, ты даешь эту табличку. Ну, то есть все. Да. Маленькое видео, там, минут 15. Как как проводить тренинги для доявок? Не знаешь, как вести тренинг, приходишь старый, с чем сталкиваешься? А кто решал этот вопрос? Это немножко кидалово, понимаешь, там я объясню почему. Он дает не эту модель, он дает, что вы не должны знать решений, и решение будет знать кто-то из зала, и они будут учить друг друга. Я против этого, это кидалово. Я за другое, что если вы понимаете структуру головы, вот их работы, мозга, то вы знаете структуру их проблемы, а значит можете дать решение сами. Вот я о чем. Да, Парабеллум он говорит, это вы можете идти осознанно цинизм и мошенничество, потому что они будут учить друг друга. Я с этим не согласен. Вы не можете на это идти. Вы должны сначала выучить тоут и скор, и тогда вы будете понимать, как они делают эту проблему, а значит сможете ее решить. Да? Поэтому ты приходишь, вбрасываешь провокацию, долго их этому учишь. И добавляешь практику. Я вот потом веду. Да. Столкнулся с такой проблемой. Давай. Пришел на один бус, спрашивал, ну, чего хотели бы, зачем пришли? Нас привел сюда преподаватель. Ну, встали, вышли к черту. Все. Все встали, вышли к черту. И уйти. Да. И уйти. Самый короткий мастер-класс по лидерству у меня был в Москве, в высшей школе экономики. Когда у меня был там британический кризис, я приехал, у меня там, руки белые, меня вот так вот трясет, я решил все-таки выйти, посмотреть, что будет. Ну, то есть вот. То есть я вроде как и не падаю с одной стороны, но себя вести вроде как не могу. И я решил, ну ладно. Вот, по-моему, это был самый короткий мастер-класс по лидерству в моей практике. Я вышел, спросил, так, окей, что хотите узнать про лидерство? Он говорит, ну, это хотим узнать. Я говорю, так, понятно, смотрю там на Юру. Говорю, нет, Юра, я не смогу его сегодня провести. В следующий раз. Всем спасибо. И ухожу. И это де-факто мастер-класс по лидерству. И поняла это 15%. Потому что лидерство – это как делать так, чтобы другие люди делали то, что ты от них хочешь. Во-первых, там собралось 200 человек. Они собрались, потому что я этого хотел. Встали и вышли, когда я этого захотел. Это называется лидерство. Я могу не рассказывать 3 часа. Мне достаточно было послушать их и сказать 2 фразы. Но они этого не поняли. Можно, я думаю, тоже не понял. Я мы постарались. Нет, мы все-таки собрали ожидания, потому что мне действительно плохо себя чувствовал, я хотел провести этот тренинг на самом деле. И то, что так получилось, это скорее было следствие. Да? То есть я им сказал тему, сказал, показал, как это сделано, и постарался даже из этого сделать мастер-класс. Да? Вот. Но у меня не было такого намерения специально это делать. Но в принципе отлично бы сработало. Кто пришел? Кто понимает, зачем он сюда пришел? А все остальные встали и вышли. Кто понимает, зачем он сюда пришел? Поднимает руку, трое человек. Присядьте, пожалуйста, сюда. Вот, присядьте. Все остальные встали и вышли нафиг. Вот сейчас встали и вышли отсюда. Ну, у меня вот такая была. Отлично. Я что-то принял, если бы в день рождения так делать. Да. Там было несколько человек, которые вообще ничего не хотели. Да. Ну, правильно. С ними было так же. Лидерство – это еще и находить людей, которые за тобой идут. Нет. Лидерство это сделать предложение. Нет. Лидерство это разместить предложение таким образом, чтобы они сами нашлись. Это разместить такое предложение и так, чтобы они нашлись сами. Понимаешь? Это не ты находишь их. Это они просят. Лидерство, вот определение лидерства, это вот одна из моделей, которую я вот хорошо разбирал. Так я вот тебе даю ее. Там 2 шага. Там, лидерство по определению – это как позволить другим людям делать то, что вы хотите. Это определение лидерства. Как позволить другим людям делать то, что вы хотите. Что так уж и быть, пусть они за мной там бегают. Или пусть они говорят, можно, можно, можно, мы тебе массаж делаем. Не сегодня. Ну, то есть. Видение и миссия. Ты делаешь видение, ты даешь им миссию, ради которой они в их жизни согласны что-то делать, и даешь им видение, что конкретно им надо делать в календарные даты. Первая миссия, что в их жизни. Что в их жизни, да. Для чего в их жизни это нужно? Какое намерение будет удовлетворено в их жизни? И второе – это пошаговый календарный план. Подневный календарный план, ну, пошаговый. Миссия и видение. Все. Все остальное следствие. Потом разместить такое объявление, найти этих людей? Не разместить такое объявление. Они сами будут, понимаешь? Когда, то есть, что это такое? Ты говоришь, ты там вот выходишь, и ты, коммуникации должны быть, да? Это может быть YouTube, это может быть ты там... все что угодно. Но ты выходишь и говоришь, что моя задача сделать так, чтобы в мире, там, ну, вот Greenpeace, Красный Крест, вот они это делают хорошо. Моя задача, чтобы каждый ребенок, вот, что Тони Робинс сделал круто реально. И мы хотим, чтобы у каждого ребенка в семье, на столе была индейка в Рождество. Все, вот, даже если они не могут себе этого позволить. Даже если что? Они не могут себе этого позволить. И вот таким образом они там распространяли сотни тысяч этих индеек в итоге. И там огромная толпа народу собиралась, чтобы это делать. Понятная, простая миссия, да? И есть люди, которые ее разделяют. Вот они придут и скажут, да, я тоже этого хочу. Отлично, делайте это. А то, что параллельно они еще, естественно, купят у него все, что можно, это следствие. Это следствие. Он не хочет этого. Это не задача. Это не цель, это следствие. Тони Робинс. Да, Энтони Робинс. Идите смотрите, что такое Энтони Робинс. Матиона Зона спикинг, здоровье, отношения, деньги, там, все. Один из лучших НЛПеров. В фильмах снимался тоже. Робинс — это круто. Вот, это лидерство. Поэтому ты сначала создаешь для людей миссию, ради которой они будут это делать в их жизни. Потом даешь им план, что делать. А как он дает это все следствие? Ну, как? Никак. Он занимается только вот... Он занимается тем, что... Нет, и плюс дел... Нет, стоп. Он занимается тренингами и инфобизнесом. Но периодически вот он размещает эту информацию, что те, кто хочет поучаствовать в этой программе, помочь другим там, распространять индеек, внести там $3 или еще что-нибудь сделать, пожалуйста, приходите. У него нет, вот я специально не акцентирую на этом внимание, у него нет никакой дополнительной цели продаж. Думаю, да. Ты там говорил про то, что хочешь сделать высшее, ну, школьное образование. Да. Это как миссия, а конечно. Последствия будет там. Следствие будет то, что мы соберем базу всех участников, всех активных, адекватных ребят, которые бла-бла-бла, и потом что-нибудь. Да? Да. Это следствие, случайное причем. Вот это лидерство. И лидерство ошибочно иногда, вот классическое бытовое восприятие лидерства, это когда я говорю им, что делать, то есть для меня. То есть я решил, они это делают для меня. Это неправильно. Лидерство – это когда ты находишь этих людей, которые хотят это делать для себя, и позволяешь им это делать. И подумайте вот сейчас, вот подумайте самую идиотскую, неадекватную вещь, которую можно захотеть от человека. Вот самую идиотскую, неадекватную. И подумайте, что где-то в мире кто-то за это платит деньги, чтобы это делать. Например. Что бы вы ни задумали, в мире есть люди, которые платят за то, чтобы вот это делать для вас. Вот в чем парадокс. Вам просто надо найти этих людей и дать им возможность. Сейчас ты определяешь, что ты хочешь, а потом ищешь людей, которые тоже хотят делать для себя. Даешь им миссию. Потом даешь им миссию и видение, да. Но я обычно иду другим путем. То есть этот путь может завести, он очень такой шаткий, такой мостик без перил. Ты все-таки сначала определяешь, что ты хочешь. А я бы не рекомендовал это делать. Я бы сначала рекомендовал тебе понять, что ты хочешь, чтобы делать, ну, что ты хочешь, чтобы изменилось в мире, таким образом, чтобы случайным следствием было то, что хочешь получить ты. Тестировать надо. Ну давай так, когда доберешься до реальных, вот, реальных кейсов, дай мне знать. Да. У меня вопрос насчет структуры тренинга, которую ты показал на примере работы с выражением. Правильно ли я понимаю, что первое — это зачем? зачем они пришли, чтобы они рассказали. Второе, чтобы они показали примеры. Третье, это проработать эти примеры в методике, которая пока еще не дана, с каждым личным. И четвертое, дать методику. Нет. Первое, это кто собрался. Второе, это зачем пришли. Третье, это вброс, если у клиента есть возражения, то вы провалили переговоры. Четвертое, выпишите все возражения за всю вашу историю, с которыми вы столкнулись за все ваши вот годы. Вот у вас сколько лет практики, вы же сказали, там 10-20. Выпишите все возможные возражения, вообще все. А я вот, вы будете их мне потом диктовать по группам, и я буду их распределять в определенные категории. А что так мало? Что так хило? А что вы по 4, там, по 5, по 6, 7, по 7 возражений? За 20 лет практики 7 возражений? Хило, давайте еще. Они обращают внимание, что их очень мало, этих возражений. Я их категоризую в группы. Отлично, разделились в группы, придумали название каждой группы. Ага, молодцы, вы сами все придумали. Вот как они на самом деле могут называться. Есть еще одно, я их сюда отношу, но это значит, что вы впариваете. Проповедь на тему, что впаривать плохо. Вот эти 4 группы объединились в группы, решили, как именно вы работаете с каждым из них. То есть, как вы бы отреагировали. Отлично. Вот вам еще один альтернативный вариант. Отлично, объединились. А в четверке пошли, отработали. Все, 3 часа. Они должны сами открыть это для себя. Я хочу, чтобы ты уяснил это из курса. Ты все еще думаешь, что ты до них что-то доносишь. Если ты до них доносишь, они ничего не усвоят. Они должны это открыть, понимаешь? Должно быть их открытие. Их идея. Они должны сами к этому прийти. Типа, вау, вот оно как. Молодцы. Да. Не знаю. Вопрос. Ну, реально не знаю. Ну, создавай. Сказать, что это мне было чуждо до того момента, и я находил несостыковки здесь, какие-то моменты, может быть, думал, что что-то неправильно записал, определение как-то не так, не точно записал. Вот. Но реально понял это, когда я прошел уроки в мастер в стартапе. Да. Вот, тогда это дошло. Видимо, там это как-то по-другому так сказано, что это доходит. В пошаговом курсе вот этом? Да. В онлайн? Да. Нет, там этого вообще не сказано, обрати внимание. А я это понял. Понимаешь парадокс, да? Да. А там этого вообще не сказано. На самом деле ты просто, ты просто попрактиковался. Нет. Ты практику сделал. Нет. Нет? Реально. Ну, значит, у тебя так интегрировалось. Ну, да, окей. Потому что на самом деле, я думаю, что ты скорее больше понял принцип контактной коммуникации. То есть единственное, чему учат вот этот стартап, вот эти базы, это контактность, это узнавание из их головы. А это значит, чтобы работать с возражениями так, нужно знать, что это не возражение, вот чучелка деревянного, на которое нужно шаблонно ответить. Потому что когда к тебе приходит клиент на тренинг работы с возражениями, кстати, я не рекомендую тебе делать тренинг работы с возражениями. Нет, я не для именно возражений, я хотел бы другие применить. Да. Если к тебе приходит деревянная чучелка и ждет, а дайте мне шаблоны, я хочу знать шаблоны, как вот заставить любого человека стать зомби и купить мою лопату. Не так это работает. Но чтобы это понять, надо понять контактную коммуникацию. А контактную коммуникацию им понять, в общем, негде, потому что они сами так не умеют и с ними так не поступали. Их самих тоже никто не спрашивал, а что вы хотите. Понимаешь? Более того, если их спросить, что вы хотите, они обижаются. Я же пришел, чтобы вы мне все рассказали, правильно? Я бы обиделся. Ну. Парадокс. То есть вопрос здесь, там, в чем у вас проблема с управлением массовым сознанием? Это пробел, например, рассказывал, когда они там с кем-то вместе выступали. И кто-то из зала ему сказал, скажите, пожалуйста, а вот у меня вопрос вот про управление массовым сознанием, вот что вы можете сказать? И он реально загнался, вот начал думать, как ответить, потому что вопрос, потому что серьезно, потому что вот напарник тренер спросил. Сейчас с удовольствием отвечу, скажите, а в чем именно у вас конкретная практическая проблема в управлении массовым сознанием? Человек говорит, я теоретически хочу больше узнать. Отлично, когда будет конкретная проблема, подойдите, спросите. Следующий вопрос, пожалуйста. Отвечать на вопрос, в чем проблема. Ну да, я могу про это рассказать, да. Ну, то есть зачем? Я человек не готов к этому, а сам этого не услышит. Поэтому лучше пошагово, а там мы до детского садика доберемся. А так будет, вот по сути, прошивка нормальная. Вот я говорю, что я хочу оставить после себя в этом мире, чтобы была нормальная прошивка. Это не значит, что будут пользоваться, это не значит, что они как бы вот это будет массовое, мне это не надо. Чтобы она была. Вот. Создать нормальную прошивку. Успешно. Субъективно. Посмотрим. Ну да, можно. Давайте тогда сделаем перерывчик. Даже побольше, наверное. Давайте минут 15 сделаем. Да, это правда. Прохладно.